Даниэль 1.6. Существуют отличные игрушки для собак. Петра Дуртбенинг. Петра Дуртбенинг, автор книги «Мужчины, ко мне! Правила удачной охоты». Одиночество вдвоем – это добровольный ад. Чаще всего в жизни семьи изначально существуют некоторые мелочи, легкие разногласия, которые оба партнера, не сговариваясь, обходят молчанием, упоение полагая, будто любовь в конечном счете уладит все проблемы. В тишине эти проблемы понемногу растут, а через несколько лет прорываются наружу и делают совместную жизнь совершенно невозможной. С самого начала Изабель предпочитала, чтобы я брал ее сзади. Каждый раз, когда я пытался испробовать другую позу, она сперва соглашалась, а потом, словно помимо воли, отворачивалась со смущенным смешком. Я списывал эту прихоть на какую-то ее анатомическую особенность, на угол наклона влагалища или еще не знаю на что. В общем, на что-то, чего мужчинам при всем желании не понять. Спустя полтора месяца после нашего приезда, когда мы занимались любовью, я, как всегда, входил в нее сзади, но в нашей комнате было большое зеркало. Я вдруг заметил, что перед самым оргазмом она закрывает глаза и вновь открывает их гораздо позже, когда акт уже завершен. Я думал об этом всю ночь. Я высосал две бутылки пакостного испанского бренди, вновь и вновь прокручивая перед глазами наши любовные акты, наши объятия, все те моменты, когда мы были одним целым, и каждый раз я видел, как она отводит или закрывает глаза. И тогда я заплакал. Изабель позволяла наслаждаться собой, доставляла наслаждение, но не любила его. Не любила сами признаки наслаждения. Она не любила их во мне и тем более в себе самой. Все сходилось. Если она восхищалась пластическим изображением красоты, речь всегда шла о художнике вроде Рафаэля или особенно Боттичелли, то есть о чем-то иногда нежном, но чаще холодном и всегда спокойном. Она никогда не понимала моего абсолютного преклонения перед Эль Греко, никогда не одобряла экстаза. И я долго плакал, потому что в себе самом больше всего ценил именно это животное начало, способность целиком, безоглядно отдаваться наслаждению и экстазу. Собственный ум, проницательность, юмор вызывали во мне только презрение. Нам никогда не узнать того бесконечного, загадочного взгляда глаза в глаза, какой бывает у двух людей, единых в своем счастье, смиренно принимающих устройство своих органов и ограниченную телесную радость. Нам никогда не быть настоящими любовниками. Дальше, естественно, пошло еще хуже. Тот пластический идеал красоты, которого Изабель больше не могла достичь, начал на моих глазах разрушать ее самое. Сперва она перестала выносить свои груди. Они действительно стали чуть дряблыми. Затем тот же процесс распространился на ягодицы. Нам все чаще приходилось гасить свет, а потом исчезло и сексуальное влечение. Она не выносила самое себя и, как следствие, не выносила любви, казавшейся ей ложью. Я поначалу еще возбуждался, но, в общем, не сильно, а потом и это прошло. Теперь уже все было сказано, осталось лишь вспомнить уже ироничные слова андалузского поэта. «О жизнь, какой люди пытаются жить! О жизнь, какую влачат они в мире, где мы живем! Бедные, бедные люди! Они не умеют любить!» Когда исчезает секс, на его место приходит тело другого, его более или менее враждебное присутствие. приходят звуки, движения, запахи. И само наличие этого тела, которое нельзя больше осязать, освещать коитусом, постепенно начинает раздражать. К сожалению, все это давно известно. Вместе с эротикой почти сразу исчезает и нежность. Не бывает никаких непорочных связей и возвышенных союзов душ. Ничего даже отдаленно похожего. Когда уходит физическая любовь, уходит все. Вялая, неглубокая досада заполняет однообразную череду дней. А относительно физической любви я не строю никаких иллюзий. Молодость, красота, сила. Критерии у физической любви ровно те же, как у нацизма. Короче, я сидел по уши в дерьме. Решение проблемы нашлось на одном из ответвлений автострады А2 между Сарагосой и Тарагонной, в нескольких десятках метров от придорожной забегаловки, где мы с Изабель остановились на ланч. В Испании домашние животные появились сравнительно недавно. В стране, культура которой традиционно основывалась на католицизме, насилии и культе мачо, к животным еще не так давно относились равнодушно, а иногда и с мрачной жестокостью. Но процесс унификации сделал свое дело и в этой области, и в других, Испания приблизилась к общеевропейским, особенно английским, нормам. Гомосексуализм встречался все чаще, воспринимали его уже спокойнее, получило распространение вегетарианства и всякие бирюльки в духе New Age. И постепенно вместо детей в семьях появились домашние животные, которых здесь называют красивым словом «маскотас». Однако процесс только начинался, многим не повезло, нередко щенка, подаренного в качестве игрушки на Новый год, через несколько месяцев бросали на обочине дороги. Поэтому на центральных равнинах стали сбиваться стаи бродячих собак. Жизнь их была короткой и жалкой. Чесоточные, паршивые, они рылись по помойкам возле придорожных кафе в поисках еды. И, как правило, заканчивали свои дни под колесами грузовиков. Но самой ужасной мукой было для них отсутствие контакта с человеком. Отбившись от стаи тысячи лет назад, выбрав общество людей, собака никогда не сможет приспособиться к дикой жизни. В стаях никак не складывалась устойчивая иерархия, псы постоянно грызлись, и из-за пищи, и из-за обладания сукой, детенышей бросали на произвол судьбы, иногда их пожирали старшие собратья. New Age – религиозное движение на основе теософии, спиритуализма и прочего. Я в то время все больше пил, и вот, после третьего стакана анисовой, направляясь на неверных ногах к своему Бентли, с удивлением увидел, как Изабель пролезла в дыру в решетке и подошла к стае из десятка собак, которая обосновалась на пустыре возле паркинга. Я знал, что она от природы скорее боязлива, а животные эти считались опасными. Но собаки спокойно наблюдали за ее приближением, не выказывая ни агрессивности, ни страха. Маленький бело-рыжий метис с острыми ушками от силы 3 месяцев от роду пополз к ней. Она нагнулась, взяла его на руки и вернулась к машине. Так в нашу жизнь вошел Фокс. А вместе с ним безусловная любовь.